Глава вторая. Библиотека. Все же старушка оказалась в своем уме, раз даже менталист не смог ей помочь, и уж очень заинтересовали меня ее слова. «Софья Сергеевна, что он говорит?» – спросил я у своей преподавательницы по этикету. «Он жаждет смерти. Крови». Отвечая, она отвернулась. Словно не могла поверить своим же словам, либо ей претило говорить о смерти в приличном обществе. «Можете пересказать дословно?» «Он говорит, что уничтожит всех нас, всех жалких людишек, и умоется нашей кровью. Так вам понятнее?» Она прикрыла лицо руками, точно собиралась разрыдаться. Такого я допустить не мог, поэтому взял ее за руку. «Софья Сергеевна, вы слышите отголоски проклятия. Оно проникло очень глубоко, в самую душу, и оставило там след». «Я не вынесу постоянно слышать этот голос», – призналась старушка. «Юля», – обернулся я и позвал супругу. «Сможешь нам помочь?» «Могу». Она встала из-за стола и присела рядом со мной. «Сергей Александрович, прошу меня простить, но Софье Сергеевне уже пытались оказать помощь и целители, и менталисты», – сказал магистр. «Но не маги жизни, я прав?» – уточнил я. «Да, но при чем тут магия жизни?» «Проклятие коснулось ее души, очернило ее. Вы понимаете, что я имею в виду?» В глазах Ивана Ивановича блеснуло озарение. Он понял, что требовался совершенно иной подход, а затем одобрительно кивнул. «Юля, я прошу тебя очистить душу Софьи Сергеевны». Супруга кивнула, а вот преподавательница расплакалась. «Всю жизнь я соблюдала нормы и правила, чтобы моя душа оказалась черной», – пролепетала она. «Это совершенно не связано», – ответил я. «И ваши поступки никак не влияют на чистоту души. Уж поверьте, ее всегда может очистить опытный маг жизни». «Тогда зачем я столько лет отказывала себе во всем?» – тихо спросила она, скорее обращаясь к самой себе. «Муж меня не любил, а всех ухажеров я отвадила. Зря». Мы с Юлей переглянулись. Такого поворота никто не ожидал. Моя супруга взяла Софью за руку и ласково произнесла. «Еще не все потеряно. Вы успеете насладиться жизнью так, как велит ваше сердце». Преподавательница закивала и вытерла слезы. И Юля начала действовать. С ее губ сорвалось заклинание очищения. Более мощный его вариант девушка в свое время использовала, чтобы мы победили лича. Сравнительно с этим, сейчас перед Юлей стояла совсем простая задачка. Я оказался прав. Не прошло и минуты, как девушка отпустила руку старушки. «Вот и все», – произнесла она. «Я больше его не слышу», – удивленно проговорила Софья Сергеевна. «Потому что теперь ваша душа чище, чем у младенца». Софья неожиданно встала и обняла Юлю, а затем с улыбкой пошла к выходу, но все же сказала напоследок. «На следующий бал приду в желтом». У Ивана Ивановича от такого заявления чуть глаза из орбит не выпали. Но он быстро уловил суть и побежал догонять женщину. Не удивлюсь, если вскоре начну видеть их вместе. А Юля прикрыла рот ладонью, чтобы никто не увидел ее смеха, хотя покрасневшие щеки напрочь выдавали ее. «Думаешь, она правда услышала мысли божества?» – холодно спросила Мариса. «Сперва мне казалось, что после воскрешения супруга потеряла часть эмоций. И думал я так ровно до тех пор, пока она не провела со мной жаркую ночь. А потом еще одну. И еще. Впрочем, куда-то не туда ушли мои мысли». «Вполне вероятно», – ответил я и вернулся за стол. «Он же не успокоится. Продолжит дальше действовать через своих последователей», – вставила слово Света, намекая на только нам двоим известный факт. А это значило, что необходимо придумать, как убить темного бога до рождения ребенка. Иначе кто-то из двоих не выживет, а я не собирался отдавать этой проклятой твари самых дорогих мне людей. «Верно», — ответил я девушке. «Поэтому завтра начну заниматься поисками. А сегодня хочу отдохнуть и набраться сил». После окончания ужина я поднялся, чтобы удалиться в свою комнату, и слегка удивился, когда за мной пошли сразу три моих супруги. Конечно, после двух недель воздержания я не стал никого из них останавливать, поэтому уснул лишь под утро, на большой кровати, в объятиях трех прекрасных дам. Но стоило мне провалиться в пучину сновидений, как меня наглым образом выдернули оттуда. И теперь перед глазами была лишь глубина, а ноги шаркали по илистому дну. «Акула!» – мысленно позвал я богиню. «Я здесь!» – отозвалась она. А я обернулся. Не знаю, как она ментально умудрялась указывать направление звука. «Ты подготовила список своих жертв?» – мысленно усмехнулся я. «Да, но ты до него еще не дорос». «А вот это уже обидно, знаешь ли. Я не потерплю, чтобы меня называли слабаком. И пусть даже это говорит богиня». «А ты готов биться с богами?» — с иронией спросила она. «Пока на твоем счету лишь один, а этого как-то мало для божественного киллера». Я начинал злиться и кое-как сдерживаться, чтобы не послать ее куда подальше. «Не кипятись», — хмыкнула она. «К твоему, как и к моему величию, мы будем подходить постепенно». «Сперва я убью темного бога. Думаю, тебе не стоит объяснять, почему он будет первым в моем личном списке». «Убивая богов, ты сам становишься сильнее. Главное, не сойти с ума, опьяненный этим могуществом». «Ты ничего не знаешь о моих планах, так что молчи. Хотя нет, говори, зачем позвала меня? Без всех этих догадок». «Тотемы обеспокоены, но пока не говорят об этом своим последователям». «Почему? Чем больше союзников, тем лучше». «Из условных 100 человек 10 согласятся сражаться, 90 запаникуют, среди простолюдинов воцарится хаос». «Да, это же спокойный мир. Это на войну некромантов население по щелчку пальцев поднималось, поскольку шла она 100 лет. «Именно. Здесь случаются лишь локальные стычки на границах». «Так как беспокойство тотемов связано со мной?» «Хочу поторопить тебя». «А вот этого делать не стоит». Я поднял руку, останавливая этот несуразный поток мыслей. «Мой план будет осуществляться по расписанию». Акула изобразила обиду, и через мгновение я проснулся в собственной кровати. Поторопить она меня вздумала. Сплошное негодование с утра пораньше. Словно я по своей воле решил отключиться на 2 недели. Ладно, не стоит поддаваться и отвечать бурным эмоциям. Это же моя стратегия — так выводить оппонентов, а не ее. Значит, и правда переживает. Я взял со стола переданный отцом список и направился в комнату Вики. Вошел без стука и растолкал ее. Но так, чтобы спящий рядом Нурлан не проснулся. «Сколько времени?» — сонно простонала она. 6 утра. Вставай и приходи в гостиную. Есть неотложное дело». Она кивнула. А через 10 минут вышла в голубом халате в гостиную, где Маша уже приготовила для нас ароматный кофе. Сестра потянулась и придвинула к себе чашку, а следом за ней я протянул сестре бумаги. «Знаешь, что это?» «Список клановых», — ответила она, мельком взглянув на листы. «Список неженатых и незамужних клановых», — начал объяснять я. «У меня ушло полчаса, чтобы рассказать про свой план касательно расширения клана, а также про условные знаки на листочках и про одно обязательное условие для всех, кто захочет вступить с нами в союз». После моих слов сон у Вики как рукой сняло. «Возьмешься?» — спросил я у сестры. пока я буду разбираться с аномалией». «Можно. Но где мне найти столько женихов и невест? И что им предложить?» «Осмотрись вокруг. Академия полна студентов. И среди них есть и простолюдины». «А-а-а», протянула она. «Мне нужны сильные маги, а вот их положение в обществе роли не играет». «В точку». К этому времени начали просыпаться остальные, и на кухню пришли завтракать Нурлан, Влад и Ваня. Вика с прищуром посмотрела на парней, и они это заметили. «Что такое?» – спросил некромант. «Да ты тут ни при чем». Тогда обернулись Влад и Ваня, переглянулись между собой, будто вспоминая, где успели накосячить. «Вы когда своим девушкам предложение делать собираетесь?» Требовательно спросила у них Вика. Я чуть чаем не подавился от такого тона. «Ну, отучиться сначала надо», — ответил Ваня, почесав затылок. «А я летом хотел», — признался Влад. «А к чему такой интерес?» «Смотрите, расклад такой. Либо вы делаете им предложение до конца месяца и отправляете соответствующий запрос главе клана, либо я найду вам более сговорчивых невест». Парни обратились ко мне умоляющими взглядами. «Серег, ну хоть ты ей скажи», — попросил Влад. «Нет», — отрезал я. «Сейчас клану выгодно, чтобы у нас не было холостяков. Так что слушайте Вику, а у меня нет времени этим заниматься». Да, сам придумал план и сам же перекинул его на сестру. Как по мне, это верх гениальности. С помощью доверенных людей я смогу охватить большую зону влияния, нежели бы делал это сам. Тем более, моей сестре отказать очень сложно. Пока это получалось лишь у меня, ну и частично у Нурлана. Приданное для невест запросишь у отца, а на обручальные кольца можно взять с моего счета, сказал я сестре напоследок. «А какой лимит?» – воодушевился Влад. «Максимум 1000 рублей», – строго остановил его я. А то по лицу парня уже было видно, что на украшение он хочет потратить целое состояние. Кстати, о состоянии. Сегодня у меня намечались скучные занятия, которые я хотел успешно прогулять, поэтому вернулся в свою комнату, взял морфа, две спортивные сумки, что лежали под кроватью, а затем переместился в город охотников. Там зашел в уже хорошо знакомую лавку. «Ого! Да вы, смотрю, расширяетесь», сказал я парочке, которая выставляла макры на новых прилавках. Теперь этот магазинчик стал минимум в 2 раза больше. «Сергей, я так рад вас видеть!» С распростертыми объятиями встретил меня продавец. «А я спешу вас обрадовать». «Теперь вы сможете забрать все мои макры, и мне не придется приходить несколько раз?» С ухмылкой предположил я. «Именно. Вы, как всегда, догадливы». «А вы, как всегда, льстивы. Правда, таким парень стал как раз, когда понял, что у него самый выгодный поставщик. Конечно, кто еще будет сбывать достаточно редкие макры в таком количестве?» Я поставил 2 спортивные сумки на деревянный прилавок, и тот слегка прогнулся от тяжести их содержимого. «Оцените, как обычно», – попросил я. Парень открыл сумку и замер, а его вечная спутница, которая была похожа на ведьму из-за черной помады на губах, тоже подошла посмотреть. «Мне кажется, что ты сильно повременил, когда сказал, что мы купим все», – сказала она своему кавалеру. «Это точно», – он сглотнул. «Это же черные макры! Одни из самых редких, а у вас их целых 2 сумки». На самом деле, в сумках было лишь то, что передал мне князь, за вычетом своей скромной доли. У меня еще весь пространственный карман был ими забит. «Так это только треть. У меня еще с собой есть», – с ухмылкой сказал я. А ребята чуть от удивления глаза не потеряли, которые так и стремились вывалиться из орбит на прилавок. «Сергей, прошу прощения за столь поспешное предложение», — начал продавец уже без льстивых ноток в голосе. «Но мы бы забрали у вас всю партию на реализацию. 1/5 суммы готовы выплатить вам сразу и еще по части в течение 4 месяцев». «Хорошо, Просто согласился я, поскольку понимал, что более выгодных условий мне на Дальнем Востоке никто не предложит. Да и так не придется ходить сюда несколько раз, а деньги в банк и без моего участия зачислятся. Тогда буквально 5 минут, я подготовлю договор. Оценку товара ждать будете? Нет, но я думаю, вы и так прекрасно знаете, что меня лучше не обманывать. Улыбнулся я, но отнюдь не дружелюбно. Скорее, такую улыбку можно увидеть у бывалого убийцы, получившего новый заказ. Конечно, господин. Я предоставлю вам полный отчет по всем камням с печатью рода Пальмовых. Вот и славно. Тогда давайте ваш договор и 10 ящиков. Надо же куда-то высыпать остальное. Через 10 минут я вышел из лавки с копией подписанного договора. «А ты не продешевил?» – спросил лежащий в рюкзаке Морф. «Нет. Или ты думаешь, что я не сравнил цены в других лавках? Там через одного меня хотели обмануть. А тут ребята понимают, что лучше быть честными с наследником хищного клана». «Это да. Слухи о тебе такие ходят, что я иной раз сдерживаюсь, чтобы не рассмеяться на всю библиотеку». «Кстати, о библиотеке». «Нет, даже не думай». Запротестовал Морф, и мой рюкзак затрясся так, словно оттуда пыталась выскочить кошка. У моего трактата была особая нелюбовь к имперской библиотеке. В частности, он слишком боялся, что нас заметят, и Морфу придется переехать на новое место жительства. Однако мне его опасения казались беспочвенными, ведь я уже не раз посещал тайное отделение этой библиотеки и ни разу не был замечен. Поэтому рука потянулась к амулету, в котором остался запас силы еще на 20 перемещений. Да, после прошлого случая я начал их считать, а то не хотелось застрять где-нибудь далеко от дома, где даже магическая связь не ловит. Через секунду оказался в имперской библиотеке, в ее самой тайной комнате, куда мог входить только император и те, для кого он выписал разрешение. Но кого волнуют такие ограничения, когда есть артефакт для перемещений, созданный в другом мире? Иванна так над ним постаралась, что теперь мне даже местные защитные заклинания нипочем. Все дело было в особых портальных камнях, которые создавал для амулета ее прошлый хозяин. «Так, что тут у нас?» – рассуждал вслух я, ходя между знакомых стеллажей. «Нам нужна буква А. Аномалии», – буркнул из-за спины Морф. «Словно я сам не знаю», – ответил я и сам посмотрел на стеллаж под буквой «З». «Загадки аномалий». «Не подходит. Давай искать слово «разгадки», – усмехнулась книга. А вот в букве «Р» ничего про аномалии не было, поэтому я достал Морфа из рюкзака и поставил на полку первого стеллажа, как раз с буквой «А». Сам стал бродить по библиотеке в поисках нужных книг, но ни в одной не было ответа, откуда берутся аномалии. Кажется, что придется допрашивать богов. А это куда сложнее, чем попасть в личную библиотеку императора Кречета. Здесь даже дверь была железная, как в сейфе, и до кучи запечатана заклинанием, так что я никогда до нее не дотрагивался. Так что вместо занятий по рунной магии в Академии Нерпова и читал все подряд, что мог найти об аномалиях. Сидел под стеллажом с книгой в руках и так увлекся, что не сразу заметил, как вокруг изменился магический фон. А когда я вскочил и потянулся к амулету, дверь открылась, и мне под ноги покатился круглый артефакт. Я не успел переместиться. Перед глазами пронеслась вспышка, и я упал, не в состоянии управлять своим телом. Мог разве что двигать глазами. Вскоре в комнату зашли трое, и один из них грубым голосом сказал: «Тащите нарушителя в темницу! Наконец-то его поймали!» «Ты глянь на перстень! Из какого он рода?» — спросил второй. «Акулин!» — ответил третий голос. Меня потащили в темницу, благо что не волочили по полу, а использовали заклинание левитации. А я не видел ничего, кроме потолка над собой. Надо сказать, что люстры во дворце императора были роскошные. Снимаю перед архитекторами невидимую шляпу. Это я пытался настроить себя на лучшее. Вскоре оказался в подвале дворца. Здесь потолки были уже не такие красивые. Никакой облицовки, сплошной голый камень. Дверь камеры со скрипом отворилась, и меня опустили на нары. Затем камеру закрыли. «Снимаем заклятие?» – спросил охранник мрачным басом. «Нет, сперва надо выяснить, как он перемещался, а то еще сбежит ненароком». Здесь пахло сыростью и плесенью, а я по-прежнему не мог пошевелиться. Черт, а всего-то надо дотянуться до амулета. «Что с ним делать-то?» – спросил незнакомый голос. А мужчина с грубым голосом ему ответил. «Передам сообщение императору, его же библиотека. А там, как будет время, разберется». Часы тянулись очень медленно. А поскольку в темнице не было окон, то я окончательно запутался во времени. Успел дважды поспать, прежде чем дверь моей камеры отворилась. «Акулин Сергей Александрович, значит?» – раздался знакомый голос князя Мышкина. «Вот это я попал!» «Да с императором и то было бы проще договориться, а для повторного стирания памяти всем окружающим и ванны рядом не было». Второй голос мне был незнаком. «На казнь или поговорите сначала?»